Трактир «Гарский мост». Кто, как я, путешествовал пешком по Южной Франции, вероятно, видел между Бельгардом и Бакером, приблизительно на полпути между селением и городом, но все же ближе к Бакеру, чем к Бельгарду, небольшой трактир, где на висячей жестяной вывеске, скрипящей при малейшем дуновении ветра, призабавно изображен Гарский мост. Этот трактир, если идти по течению Роны, стоит по левую сторону от большой дороги, задней стеной к реке. При нем имеется то, что в Лангедоке называют садом, то есть огороженный участок земли на задворках, где чахнет несколько малорослых оливковых деревьев и диких смоковниц с посеребренной пылью листвой. Между этими деревьями произрастают овощи, преимущественно чеснок, красный стручковый перец и лук. Наконец, в углу, словно забытый часовой, высокая пиния одиноко возносит к небу свою вершину, потрескивающую на 30-градусном солнце. Все эти деревья, большие и малые, искривлены от природы и кренятся в ту сторону, в которую дует мистраль, один из трех бичей Прованса. Двумя другими, как известно или, как может быть, неизвестно, считались Дюранс и Парламент. Кругом, на равнине, похожей на большое озеро пыли, произрастают там и сям редкие пшеничные колосья, которые местные садоводы, вероятно, выращивают из любопытства и которые служат насестом для цикад, преследующих своим пронзительным и однообразным треском путешественников, забредших в эту пустыню. Уже лет 7 этот трактир принадлежал супружеской паре, вся прислуга которой состояла из работницы по имени Тринетта и конюха, прозывавшегося Пако. Впрочем, двух слуг было вполне достаточно, ибо с тех пор, как между Бокером и Эгмортом провели канал, барки победоносно заменили почтовых лошадей, а перевозное судно — дилижанс. Этот канал, к вящей досаде бедного трактирщика, проходил между питающей его роной и поглощаемой им дорогой в каких-нибудь 100 шагах от трактира, который мы, кратко, но верно, только что описали. Хозяин этого убогого трактирщика был человек лет 45, истый южанин, высокий, сухощавый и жилистый, с блестящими, глубоко сидящими глазами, орлиным носом и белыми, как у хищника, зубами. Волосы его, видимо, не желавшие сидеть, несмотря на первые предостережения старости, были, как и его круглая борода, густые и курчавые, и только кое-где тронутые сединой. Лицо его от природы смуглое стало почти черным вследствие привычки бедного малого торчать с утра до вечера на пороге и высматривать, не покажется ли пеший или конный какой-нибудь постоялец. Ждал он обычно понапрасну, и ничего не защищало его лица от палящего зноя, кроме красного платка, повязанного вокруг головы, как у испанских погонщиков. Это был наш старый знакомый, Гаспар Кадрус. Жена его, звавшаяся в девицах Мадлена Радель, была женщина бледная, худая и хворая. Она родилась в окрестностях Арля и сохранила следы былой красоты, которую славятся женщины того края, но лицо ее рано поблекло от приступов скрытой лихорадки, столь распространенной среди людей, живущих близ Эгмортских прудов и Камаркских болот. Поэтому она почти никогда не выходила из комнаты во втором этаже и проводила целые дни, дрожа от лихорадки, полулежа в кресле или полусидя на кровати. Между тем, как муж ее по обыкновению стоял на часах у порога, весьма неохотно покидая свой пост, ибо каждый раз, когда он возвращался к своей сварливой половине, она донимала его вечными жалобами на судьбу, на что муж обычно отвечал философски: «Молчи, Карконта, видно, так Богу угодно». Прозвище Карконта произошло от того, что Мадлена Радель родилась в деревне Карконте между Салоном и Ламбеском. А так как в тех местах людей почти всегда называют не по имени, а по прозвищу, то и муж ее заменил этим прозвищем имя Мадлена, быть может, слишком нежное и благозвучное для его грубой речи.

— отвечал хозяин, быть может, еще более удивленный вопросом, нежели молчанием. — Я самый Гаспар Кадрус, ваш слуга. — Гаспар Кадрус? — Да, кажется, так и есть. — Вы жили когда-то в Мельянских аллеях на 4-м этаже? — Точно так. — И занимались ремеслом портного? — Да, но дело не пошло. В этом проклятом Марселе так жарко, что, я думаю, там скоро вовсе перестанут одеваться. Кстати, о жаре. Не угодно ли вам будет немного освежиться, господин аббат? — Пожалуй. Принесите бутылку вашего самого лучшего вина, и мы продолжим наш разговор. — Как прикажете, господин аббат, — сказал Кадрус. И чтобы не упустить случая продать одну из своих последних бутылок Кагора, Кадрус поспешил поднять люк, устроенный в полу комнаты, служивший одновременно и залой, и кухней. Когда 5 минут спустя он снова появился, аббат уже сидел на табурете, опершись локтем на стол, между тем как Марго, которая, видимо, сменила гнев на милость, услышав, что странный путешественник спросил вина, положила ему на колени свою худую шею и смотрела на него умильными глазами. «Вы один здесь живете?» — спросил аббат у хозяина, когда тот ставил перед ним бутылку и стакан. — Да, один, или почти один, господин аббат, так как жена мне не в помощь, она вечно хворает, моя бедная Караконта. — Так вы женаты, — сказал аббат с оттенком участия, бросив вокруг себя взгляд, которым он словно оценивал скудное имущество бедной четы. — Вы находите, что я не богат, не правда ли, господин аббат? — сказал, вздыхая Кадрус. Но что поделаешь, мало быть честным человеком, чтобы благоденствовать на этом свете. Аббат устремил на него проницательный взгляд. «Да, честным человеком этим я могу похвалиться, господин аббат», — сказал хозяин, смотря аббату прямо в глаза и прижав руку к груди. «А в наше время не всякий может это сказать». «Тем лучше, если то, чем вы хвалитесь, правда», — сказал аббат. — Я твердо верю, что рано или поздно честный человек будет вознагражден, а злой — наказан. — Вам по сану положено так говорить, господин аббат, — возразил Кадрус с горечью. — А каждый волен верить или не верить вашим словам. — Напрасно вы так говорите, сударь, — сказал аббат. — Может быть, я сам докажу вам справедливость моих слов. — Как это так? — удивленно спросил Кадрус. — А вот как. Прежде всего, мне нужно удостовериться, точно ли вы тот человек, в ком я имею надобность. — Какие же доказательства вам надо? — Знавали вы в 1814 или в 1815 году моряка по имени Дантес? — Дантес? — Знавал ли я беднягу Эдмона? — «Еще бы! Да это был мой лучший друг!» — воскликнул Кадрус, густо покраснев, между тем, как ясные и спокойные глаза аббата словно расширились, чтобы единым взглядом охватить собеседника. «Да, кажется, его звали Эдмоном». «Конечно, его звали Эдмон! Еще бы! Это так же верно, как то, что меня зовут Гаспар Кадрус. А что с ним сталось, господин аббат, с бедным Эдмоном?» — продолжал трактирщик. — Вы его знали? Жив ли он еще? Свободен ли? Счастлив ли? Он умер в тюрьме, в более отчаянном и несчастном положении, чем каторжники, которые волочат ядро на тулонской каторге. Смертельная бледность сменила разлившееся было по лицу Кадруса румянец. Он отвернулся, и аббат увидел, что он вытирает слезы уголком красного платка, которым была повязана его голова. «Бедняга!» — пробормотал Кадрус. «Вот вам еще доказательство в подтверждении моих слов, господин аббат, что Бог милостив только к дурным людям!» «Да!» — продолжал Кадрус. «Свет становится день ото дня хуже. Пусть бы небеса послали на землю сперва серный дождь, потом огненный, и дело с концом!» — Видимо, вы от души любили этого молодого человека, — сказал аббат. «Да, я его очень любил», — сказал Кадрус. «Хотя должен покаяться, что однажды позавидовал его счастью. Но после, клянусь вам честью, я горько жалел о его несчастной участи». На минуту воцарилось молчание, в продолжение которого аббат не отводил пристального взора от выразительного лица трактирщика. «И вы знали беднягу?» — спросил Кадрус. «Я был призван к его смертному одру и подал ему последнее утешение веры», — отвечал аббат. «А отчего он умер?» — спросил Кадрус сдавленным голосом. «Отчего умирает в тюрьме на 30-м году жизни, как не от самой тюрьмы?» Кадрус отер пот, струившийся по его лицу. «Всего удивительнее, — продолжал аббат, — что Дантес на смертном одре клялся мне перед распятием, которое он лобызал, что ему неизвестна истинная причина его заточения». «Верно, верно, — прошептал Кадрус. Он не мог ее знать». «Да, господин аббат, бедный мальчик сказал правду. Потому-то он и поручил мне доискаться до причины его несчастья и восстановить честь его имени, если оно было чем-либо запятнано». И взгляд аббата, становившийся все пристальнее, впился в омрачившееся лицо Кадруса. «Один богатый англичанин, — продолжал аббат, — его товарищ по несчастью, выпущенный из тюрьмы при второй реставрации, обладал алмазом большой ценности. При выходе из тюрьмы он подарил этот алмаз Дантесу в благодарность за то, что во время его болезни тот ухаживал за ним, как за родным братом. Дантес, вместо того, чтобы подкупить тюремщиков, которые, впрочем, могли бы взять награду, а потом выдать его, бережно хранил камень при себе на случай своего освобождения. Если бы он вышел из тюрьмы, он сразу стал бы богачом, продав этот алмаз». «Так вы говорите, — спросил Кадрус, глаза которого разгорелись, — что это был алмаз большой ценности?» «Все в мире относительно, — отвечал аббат. — Для Эдмона это было богатство. Его оценивали в 50 000 франков». «50 000 франков! — вскричал Кадрус. — Так он был с грецкий орех, что ли?» «Нет, поменьше, — отвечал аббат. — Но вы сами можете об этом судить, потому что он со мною». Глаза Кадруса, казалось, шарили под платьем аббата, разыскивая камень. Аббат вынул из кармана коробочку, обтянутую черной шагреневой кожей, раскрыл ее и показал изумленному Кадрусу сверкающий алмаз, вправленный в перстень чудесной работы. «И это стоит 50 000 франков?» «Без оправы, которая сама по себе довольно дорога», — отвечал аббат. Он закрыл футляр и положил в карман алмаз, продолжавший сверкать в воображении Кадруса. «Но каким образом этот камень находится в ваших руках, господин аббат? — спросил Кадрус. — Разве Эдмон назначил вас своим наследником?» «Не наследником, а душеприказчиком. У меня было трое добрых друзей и невеста, — сказал он мне. Я уверен, что все четверо горько жалеют обо мне. Один из этих друзей звался Кадрус». Кадрус вздрогнул. «Другого, — продолжал аббат, делая вид, что не замечает волнения Кадруса, — звали Данглар. Третий, — прибавил он, — хоть и был мой соперник, но тоже любил меня». Дьявольская улыбка появилась на губах Кадруса. Он хотел прервать аббата. «Постойте, — сказал аббат, — дайте мне кончить. Если вы имеете что сказать мне, вы скажете потом. Третий хоть и был мой соперник, но тоже любил меня, и звали его Фернан. А мою невесту звали... Я забыл имя невесты, — сказал аббат. — Мерседес, — сказал Кадрус. «Да, — Да-да, совершенно верно, — с подавленным вздохом подтвердил аббат. — Мерседес. — Ну, и что же дальше? — спросил Кадрус. — Дайте мне графин с водой, — сказал аббат. Кадрус поспешил исполнить его желание. Аббат налил воды в стакан и отпил несколько глотков. «На чем мы остановились?» — спросил он, поставив стакан на стол. «Невесту звали Мерседес». «Да-да». «Вы поедете в Марсель». «Это все Дантес говорил, вы понимаете?» «Понимаю». «Вы продадите этот алмаз и разделите вырученные за него деньги между моими 5 друзьями, единственными людьми, любившими меня на земле». «Как так 5? — сказал Кадрус. «Вы назвали мне только 4. «Потому что 5-й умер, как мне сказали. 5-й был отец Дантеса». «Увы, это верно», — сказал Кадрус, раздираемый противоречием. «Увы, это верно», — сказал Кадрус, раздираемый противоречивыми чувствами. «Бедный старик умер». «Я узнал об этом в Марселе», — отвечал аббат, стараясь казаться равнодушным. «Но смерть его произошла так давно, что я не мог узнать никаких подробностей. Может быть, вы что-нибудь знаете о смерти старика?» «Кому и знать, как не мне», — сказал Кадрус. «Я был его соседом. О, Господи! Не прошло и года после исчезновения его сына, как бедный старик умер». «От чего он умер?» «Доктора называли его болезнь, кажется, воспалением желудка. Люди, знавшие его, говорили, что он умер с горя. А я, который видел, как он умирал, я говорю, что он умер...» Кадрус запнулся. «От чего?» — с тревогой спросил аббат. — «С голоду он умер». — «С голоду?» — вскричал аббат, вскакивая на ноги. — «С голоду! Последняя тварь не умирает с голоду. Пес, блуждающий по улицам, находит милосердную руку, которая бросает кусок хлеба. А человек, христианин, умирает с голоду среди других людей, также называющих себя христианами». «Невозможно. Это невозможно. Я говорю вам правду», — сказал Кадрус. «И напрасно», — послышался голос с лестницы. «Чего ты суешься не в свое дело?» Собеседники обернулись и увидели сквозь перила лестницы бледное лицо Карконты. Она притащилась сюда из своей каморки и подслушивала их разговор, сидя на верхней ступеньке и опершись головой на руки. «А ты сама чего суешься не в свое дело, жена?» — сказал Кадрус. «Господин аббат просит у меня сведений. Учтивость требует, чтобы я их сообщил ему. А благоразумие требует, чтобы ты молчал. Почем ты знаешь, с какими намерениями тебя расспрашивают, дуралей?» «С наилучшими, сударыня», — сказал аббат. «Ручаюсь вам. Вашему супругу нечего опасаться, лишь бы он говорил чистосердечно». «Знаем мы это. Начинают со всяких обещаний, потом довольствуются тем, что просят не опасаться, потом уезжают, не исполнив обещанного. А в одно прекрасное утро, неведомо откуда, на тебя сваливается беда». «Будьте спокойны», — отвечал аббат. «Уверяю вас, что из-за меня вам не будет никакой беды». Карконте проворчала еще что-то, чего нельзя было разобрать. Снова опустила голову на руки и, трясясь в лихорадке, предоставила мужу продолжать разговор, впрочем, стараясь не пропустить ни слова. Между тем аббат выпил немного воды и успокоился. «Неужели, — снова начал он, — этот бедный старик был так всеми покинут, что умер голодной смертью?» «О, нет! — отвечал Кадрус. — Каталанка Мерседес и господин Моррель не покинули его, но бедный старик вдруг возненавидел Фернана, того самого, — прибавил Кадрус с насмешливой улыбкой, — которого Дантес назвал вам своим другом. — А разве он не был ему другом? — спросил аббат. — Гаспар! Гаспар! — сказала больная со ступеньки лестницы. — Подумай раньше, чем говорить! Кадрус с досадой махнул рукой и не удостоил жену ответом. «Можно ли быть другом человека, у которого хочешь отбить женщину?» — ответил он аббату. «Дантес, по доброте сердечной, называл всех этих людей друзьями, бедный Эдмон. Впрочем, лучше, что он ничего не узнал, ему трудно было бы простить им на смертном одре. И что бы там ни говорили...» — продолжал Кадрус, речь которого была не чужда своего рода грубоватой поэзии. А я все же больше боюсь проклятия мертвых, чем ненависти живых. «Болван!» — сказала Карконта. «А вам известно, — продолжал аббат, — что этот Фернан сделал?» «Известно ли? Разумеется, известно. Так говорите». «Твоя воля, Гаспар! — сказала жена. — Делай, как знаешь, но только лучше бы тебе помолчать». — На этот раз ты, пожалуй, права, — сказал Кадрус. — Итак, вы не хотите говорить? — продолжал аббат. — Чему? — отвечал Кадрус. — Если бы бедняга Эдмон был жив и пришел ко мне узнать раз навсегда, кто ему друг, а кто враг, тогда другое дело. Но вы говорите, что он в могиле. Он уже не может ненавидеть, не может мстить. А потому бросим все это. — Так вы хотите, — сказал аббат, — чтобы этим людям, которых вы считаете вероломными и ложными друзьями, досталась награда за верную дружбу? — Вы правы, — сказал Кадрус. — При том же, что значило бы для них наследство бедного Эдмона? Капля в море. Не говоря уже о том, что эти люди могут раздавить тебя одним пальцем, — сказала жена. — Вот как? Разве эти люди могущественны и богаты? — Так вы ничего про них не знаете? — Нет. — Расскажите мне. Кадрус задумался. — Нет, знаете, это было бы слишком длинно. — Как хотите, друг мой. Можете ничего не говорить, — сказал аббат с видом полнейшего равнодушия. «Я уважаю ваши колебания. Вы поступаете, как должен поступить добрый человек. Не будем больше об этом говорить. Что мне было поручено? Исполнить последнюю волю умирающего. Итак, я продам этот алмаз». И он снова вынул футляр из кармана, открыл его, и снова камень засверкал перед восхищенными глазами Кадруса. «Поди-ка сюда, жена, погляди». — проговорил он хриплым голосом. «Алмаз?» — спросила Карконта, вставая. Довольно твердыми шагами она спустилась с лестницы. «Что это за алмаз?» «Разве ты не слыхала?» — сказал Кадрус. «Этот алмаз Эдмон завещал нам. Во-первых, своему отцу, потом трем друзьям — Фернану, Данглару и мне, и своей невесте Мерседес. Алмаз стоит 50 000 франков». «Ах, какой чудесный камень!» — сказала она. «Так значит, пятая часть этой суммы принадлежит нам?» — спросил Кадрус. «Да», — отвечал аббат, — «с прибавкой за счет доли отца Дантеса, которую я считаю себя вправе разделить между вами четырьмя». «А почему же между четырьмя?» — спросила Карконта. «Потому что у вас четверо друзей Эдмона». «Предатели!» «Не друзья!» — глухо проворчала Карконта. «Это самое и я говорил», — сказал Кадрус. «Награждать предательство, а то и преступление — это грех, это даже кощунство». «Вы сами этого хотите?» — спокойно отвечал аббат, снова пряча алмаз в карман своей сутаны. «Теперь дайте мне адреса друзей Эдмона, чтобы я мог исполнить его последнюю волю». Пот